Часть первая. Новая философия менеджмента. Глава первая. Выстраивание радикально откровенных взаимоотношений. Всецело посвятить себя работе. Это называется менеджмент, и это твоя работа. Обычно я чувствовала небольшой приток радости, когда выходила из лифта и попадала в огромное, напоминающее большую пещеру, бывшее складское помещение Вествиллидж, которое мы арендовали для офиса Juice Software, стартапа, который мы с моими коллегами основали в 2000 году. Но в тот день я чувствовала тревогу. Разработчики днями и ночами работали над бета-версией нашего продукта, который должен был быть готов через неделю. Команда продаж достала нам 30 именитых клиентов для бета-тестирования. Если они будут пользоваться нашим продуктом, значит, нам удастся войти в очередной этап финансирования. Если нет, через 6 месяцев у нас закончатся деньги. Была только одна преграда. Я. Накануне вечером один из наших частных инвесторов, Дэйв Роу, сказал мне, что вся наша ценовая политика в корне неверна. Вспомни, когда ты в последний раз покупала подержанную машину, ту, что стоит меньше 10 тысяч долларов, теперь задумайся о человеке, который продал тебе ее. Вот кем будут твои специалисты по продажам. Вот кто будет представлять тебя на рынке. Я нутром чуяла, что Дэйв был прав, но ведь нельзя просто взять и подойти к своей команде или обратиться к совету директоров и поменять все, полагаясь только на предчувствие. Мне нужно было сесть и все проанализировать. Немедленно. Поэтому я убрала из своего расписания все встречи, запланированные на утро. Не успела я и шагу ступить, как ко мне тут же подбежал один коллега. Ему нужно было срочно со мной поговорить. Он только что узнал, что ему может понадобиться пересадка почки, и был чертовски напуган. Спустя 1 час и 2 кружки чая он, кажется, успокоился. Я пошла к своему столу мимо разработчика, чей ребенок тогда находился в отделении интенсивной терапии. Я должна была поздороваться. «Как твой сын?» — спросила я. Его состояние не улучшилось со вчерашнего дня, и после того, как он мне все рассказал, мы оба уже сидели в слезах. Я уговорила его взять выходной и посвятить пару часов себе самому, прежде чем вернуться в больницу. Его рабочее место я покинула, будучи полностью опустошенной. Затем я прошла мимо нашего менеджера по качеству. О его ребенке новости были получше. Только что он получил высший балл в штате за единый тест по математике. Он хотел поговорить со мной об этом. Я почувствовала резкий эмоциональный перепад, перейдя от сожаления к радости. К тому времени, как я добралась до своего места, у меня уже не хватало ни времени, ни эмоционального резерва для анализа цен. Мне был важен каждый из этих людей, но помимо этого я чувствовала, что вымоталась. Была расстроена от того, что не могу довести настоящую работу до конца. Позже в этот день я позвонила моему коучу, Лесли Лох, чтобы поныть. «Что входит в мои обязанности?» — спросила я. «Строить успешную компанию или нянчиться со всеми?» Лесли, бывший довольно категоричный руководитель Microsoft, едва сдерживалась. «Это не значит нянчиться», — сказала она. «Это называется менеджмент, и это твоя работа». Каждый раз, когда я думаю, что есть что-то поважнее, чем выслушивать других людей, я вспоминаю слова Лесли. «Это твоя работа». Я использовала ее слова с десятками новых менеджеров, приходивших ко мне спустя несколько недель работы на новых должностях, стонущих о том, что они чувствуют себя сиделками или мозгоправами. Мы недооцениваем эмоциональный труд босса. Этот термин обычно используется теми, кто работает в индустрии оказания услуг или здравоохранения. Психиатрами, медсестрами, врачами, официантами, бортпроводниками. На следующих страницах этой книги я покажу вам, что эмоциональный труд — это не просто часть работы, это ключ к тому, чтобы быть хорошим боссом. Как быть хорошим боссом? Из-за моего рода деятельности почти каждый спрашивает меня, как стать лучшим боссом, менеджером, лидером. Об этом спрашивают те, с кем я работаю. SEO, которых я консультировала. Люди, записавшиеся на курс, который я преподавала. Меня спрашивают люди, пользующиеся программным обеспечением для менеджмента, которое мы разработали совместно с Русом Ларовым, компанией Кандер Инкорпорейтед, Некоторые делятся своими дилеммами на нашем сайте, но вопросы исходят и от измученных родителей, сидящих рядом со мной на школьной постановке, которые не знают, как убедить нянь своих детей не давать им слишком много сладкого. От подрядчиков, расстроенных тем, что их команда не явилась вовремя. От медсестры, только получившей повышение до инспектора, рассказывающей, пока она измеряет мое давление, как это тяжело. И мне кажется, что это я должна измерить давление ей. От руководителя, разговаривающего по телефону с натянутым спокойствием во время посадки на самолет, который затем убирает телефон и говорит: «Почему я взял на работу этого долбанного дебила?» От друга, который не может забыть лицо одного своего работника, когда его увольнял много лет назад. Неважно, кто задает вопрос, все показывают свои внутренние переживания. Многие чувствуют, что не разбираются в менеджменте так, как в реальной части работы. Часто они боятся, что подведут своих подопечных. Хоть я и ненавижу такого рода проблемы, я думаю, что в этом случае все надо обговорить, потому что знаю, что могу помочь. По итогам подобных разговоров, люди начинают чувствовать больше уверенности в том, что смогут стать отличными боссами. Часто перед тем, как мне задают вопрос, я слышу одну забавную оговорку, поскольку большинство людей не любят то, как называются их роли. Босс ассоциируется с несправедливостью, менеджер звучит как-то бюрократично, лидер слишком самовлюбленно. Я предпочитаю слово «босс», потому что различие между руководством и менеджментом говорит о том, что лидеров определяют как демагогов, которые на самом деле ничего не делают, а менеджеров как мелких исполнителей. Помимо этого, есть проблема в иерархической разнице двух слов, будто лидерам уже не нужно никем управлять. Когда они добиваются определенного уровня успеха, а новоиспеченным менеджерам можно никого за собой не вести. В написанной Ричардом Тедлоу биографии Энди Гроува, легендарного CEO Intel, утверждается, что менеджмент и руководство – это как ладонь и ее тыльная часть. Чтобы победить, нужны обе. Надеюсь, что к концу книги у вас появится более позитивная ассоциация с этими тремя словами – босс, менеджер, лидер. Разобравшись с семантикой, настало время для следующего вопроса – базового. Чем занимаются боссы, менеджеры, лидеры? Ходят на собрания? Рассылают электронные письма? Говорят людям, что делать? Выдумывают стратегии и ждут, пока другие воплотят их в жизнь? Заманчиво считать, что они не делают ничего. По большей части, впрочем, они отвечают за результаты. Они добиваются результатов не с помощью того, что делают все сами, а посредством того, что ведут членов своей команды в нужном направлении. Боссы указывают команде дорогу к необходимым результатам. Вопросы, которые я слышу дальше, группируются вокруг трех областей ответственности – руководство, тимбилдинг и результаты. Во-первых, руководство. Иногда его называют обратной связью. Люди страшатся ее. И похвалы, которые может ощущаться как забота и, в особенности, критики. Что, если человек будет защищаться? Начнет кричать, угрожать судом, расплачется? Что, если человек откажется воспринимать критику или не сможет понять, что делать дальше, чтобы решить проблему? Что, если не существует легкого пути решить проблему? Что тогда должен сказать босс? Но это не лучший выход, если проблема в самом деле проста, а ее решение очевидно. Почему человек не знает о том, что это проблема? Мне что, правда нужно сказать это? Я слишком мягок, слишком груб? Все эти вопросы звучат настолько пугающе, что люди часто забывают, что нужно получать помощь от других и делать так, чтобы люди помогали друг другу. Во-вторых, тимбилдинг. Платить команду значит распределить людей по своим местам, нанять, уволить, повысить. Но как только вы раздали всем подходящие должности, как сохранить мотивацию? В Кремниевой долине, в частности, этот вопрос звучит так. Почему все всегда хотят повышения, когда сами еще не успели набраться опыта в том, чем занимаются сейчас? Почему миллениалы думают, что их карьера будет снабжена инструкциями, как набор Лего? Почему люди покидают свою команду, как только наберут нужный темп? Почему колеса едут вперед автобуса? Почему все не хотят просто делать свою работу и позволить мне делать свою? В-третьих, результаты. Многие менеджеры постоянно боятся, что все будет тяжелее, чем должно быть. Мы только что увеличили численность команды вдвое, но от этого результата не стал вдвое лучше. Даже только хуже. Что случилось? Иногда все движется слишком медленно. Люди, которые работают на меня, постоянно спорили бы, если бы я им позволил. Почему они не могут просто принять решение? Но иногда все движется слишком быстро. Мы выбились из сроков, потому что команда совсем не хотела посвятить немного времени составлению плана. Она настаивала на том, чтобы все было сделано сразу, без команд, на старт внимания. Почему они не могут сначала подумать, а потом сделать? Кажется, что они как на автопилоте. В этом квартале они делают то же самое, что делали в прошлом. И в прошлый раз была неудача. Почему тогда они думают, что результат изменится? Помощь команды и результат. Три зоны ответственности каждого босса. Это относится ко всем людям, занимающим руководящие должности. SEO, менеджменту среднего звена и к тем, кто только начал работать руководителем. У SEO может быть больше проблем, требующих решений, но, тем не менее, они все равно должны работать с людьми, со всеми их причудами, навыками и слабостями на пути к успеху, что и у тех, кто занимает руководящую должность впервые. Естественно, менеджеры, которые думают, правильно ли они поступают по отношению к своим подчиненным, хотят расспросить меня об этих трех аспектах. В этой книге я расскажу о каждом из них более подробно. Взаимоотношения дают возможность двигаться вперед, они обеспечивают власть. Однако самый важный вопрос, основополагающий для хорошего босса, я слышу, как правило, не так часто. Исключением был Райан Смит, CEO Qualtrics. Когда я только начала его обучать, первым вопросом был: «Я недавно нанял двух новых лидеров в команду. Как мне быстро построить отношения с каждым из них, чтобы я смог доверять им, а они могли доверять мне?» Очень мало людей концентрируется на главной сложности менеджмента, о которой заговорил Райан. Доверительные отношения с каждым человеком, который отчитывается непосредственно перед вами. Если вы управляете крупной организацией, то нельзя выстроить отношения с каждым. Но вы можете лучше узнать ваших прямых подчиненных. Хотя этому может препятствовать множество вещей. Во-первых, расстановка сил, а также страх конфликта, обеспокоенность границами того, что будет приемлемо или профессионально, страх потерять доверие, временное ограничение. Однако эти взаимоотношения – ядро вашей работы. Они определяют, можете ли вы выполнять три своих основных обязанности в качестве менеджера. Первое – создание культуры помощи, похвала и критика, что поможет двигаться в нужном направлении. Второе – понимание того, что мотивирует каждого отдельного человека в вашей команде на уровне достаточном, чтобы избежать скуки и выгорания, а также поддерживать сплоченность коллектива. Третье – совместное управление результатами. Если вы считаете, что можете всего этого добиться без налаженных взаимоотношений, то это просто самообман. Я не говорю, что неограниченная власть, контроль или авторитет не работают. Они особенно хороши в стае бабуинов или тоталитарном режиме. Но если вы слушаете мою книгу, это не то, к чему вы стремитесь. Между вашими обязанностями и взаимоотношениями существует благотворный круг. Вы укрепляете отношения посредством получения, отдачи и побуждения к оказанию поддержки. Правильно распределив роли в команде, при помощи совместного достижения тех результатов, о которых вы не могли мечтать по отдельности. Конечно, между вашими обязанностями и взаимоотношениями круг может быть и порочным. Когда вам не удается оказать людям необходимую для успеха в их работе помощь, или вы даете людям те роли, в которых они не хотят себя видеть, или для которых недостаточно подготовлены, или подстегиваете людей добиваться того, что они считают нереальным, вы подрываете доверие к себе. Ваши взаимоотношения и обязанности питают друг друга как в позитивном, так и в негативном плане. И эта динамика либо будет двигать вас вперед как менеджера, либо утянет за собой вниз. Ваши отношения с подчиненными влияют на их взаимоотношения с их подчиненными и культуру в команде. Ваша способность налаживать доверительные человечные отношения будет определять качество того, что последует дальше. Установить такие отношения жизненно важно. Они будут очень личными и не будут похожи ни на какие другие отношения в вашей жизни. Но большинство из нас теряются, когда дело доходит до развития таких связей. Радикальная откровенность, основополагающая концепция этой книги, поможет вам. Радикальная откровенность. Добиться доверия не значит просто сделать первое, второе, третье, и вот вам уже доверяют. Как и все человеческие узы, отношения между боссами и их прямыми подчиненными непредсказуемы, и для них не существует универсальных правил. Но мне удалось определить два фактора, которые поведут вас в нужном направлении. Во-первых, нужно быть больше, чем просто профессиональным. То есть нужно, чтобы тебе не было все равно, что нужно отдавать себя другим не только в профессиональном, но и человеческом смысле, и мотивировать всех остальных поступать так же. Думать только о том, способен ли сотрудник выполнять работу, недостаточно. Чтобы выстроить хорошие взаимоотношения, нужно задействовать всего себя и продемонстрировать свою заботу о каждом работающем на вас человеке. Это не просто бизнес, это личное. Очень личное. Этот фактор я называю личная забота. Второй фактор заключается в том, чтобы честно говорить человеку, выполняет он свою работу плохо или хорошо. Получит он желаемую должность или нет, и когда, например, вы собираетесь представить нового руководителя. Также нужно смело озвучивать, оправдывают ли его результаты дальнейшие вложения или нет. Четкая обратная связь, правильная расстановка сил в команде и поддержание высокой планки для результатов. Разве не очевидно, что это работа любого менеджера? Но большинству трудно отдаются эти задачи. Люди обычно раздражаются, когда к ним предъявляют более высокие требования. И поначалу может показаться, что это не лучший путь развития взаимоотношений и точно не самый выигрышный способ показать, что вы лично обеспокоены этим. Все же требовать от людей большего – зачастую правильный способ выразить свою заботу о них, будучи боссом. Это я называю жесткие требования. Радикальная откровенность получается тогда, когда вы соединяете личную заботу и жесткие требования. Радикальная откровенность помогает добиться доверия и прокладывает дорогу к такому уровню коммуникации, который позволяет вам достичь желаемых результатов, а также напрямую работает со страхами, о которых говорят со мной люди, столкнувшись с управленческими дилеммами. Получается, что когда коллеги вам доверяют и знают, что вам не все равно, вероятность того, что они, первое, примут вашу похвалу и критику и будут действовать соответственно, второе, скажут вам, что на самом деле думают о том, когда вы все делаете правильно, но что еще важнее, если что-то идет не так. Третье, будут также относиться друг к другу, то есть меньше конфликтовать. Четвертое, примут свою роль в команде. Пятое, сконцентрируются на результате, он будет гораздо выше. Почему радикальное? Я выбрала это слово, потому что многим из нас свойственно избегать правды и не говорить о том, что мы на самом деле думаем по тому или иному поводу. Частично это связано с адаптивным социальным поведением. Таким образом, мы избегаем конфликтов или чувства стыда. Но для босса такая уклончивость будет губительной. Почему откровенность? Для того, чтобы все привыкли к прямой критике друг друга, и руководителя в частности, нужно подчеркнуть необходимость общаться настолько ясно, чтобы не было возможности интерпретировать сказанное по-другому, и делать это вежливо. Я выбрала откровенность вместо слова «честность», поскольку если вы полагаете, что знаете правду, в этом нет особой скромности. Откровенность подразумевает, что вы просто предлагаете свою точку зрения и ожидаете, что окружающие тоже смогут высказаться. Получается, что если вы тот, кто сделал что-то неправильно, то хотите об этом узнать? По крайней мере, я надеюсь, что захотите. Больше всего в радикальной откровенности может удивить то, что ее результаты будут противопоставлены вашим страхам. Вы боитесь, что люди будут злиться и припоминать вам сказанные когда-то слова, но в итоге, напротив, они будут благодарны за то, что все можно обговорить. И даже если поначалу вы будете злиться, возмущаться или опускать руки, эти эмоции точно улетучатся, когда человек узнает, что он важен для вас. Как только ваши подчиненные станут более радикально откровенны друг с другом, вы постепенно все меньше будете выступать в качестве посредника. Как только радикальная откровенность начнет исходить от босса и будет им же поощряться, общение наладится. Все возмущения всплывут на поверхности, и все конфликты можно будет разрешить. А люди начнут любить не только свою работу, но и тех, с кем работают, и само место, где они это делают. Как только все полюбят свою работу, команда станет более успешной. Но в итоге можно сказать, что счастье – это успех, стоящий за успехом. Личная забота – первый фактор радикальной откровенности. Мой первый урок о том, почему так важно проявлять личную обеспокоенность, состоялась в Москве 4 июля 1992 года, когда я стояла, укрывшись от дождя под брезентом, с 10 лучшими в мире гранильщиками алмазов, которых я пыталась нанять. Я работала в нью-йоркской алмазообрабатывающей компании. 2 года назад я окончила колледж, специализировалась на русской литературе. Полученное образование никак не соответствовало ситуации, в которой я оказалась. Но и задача требовала простого здравого смысла, а не глубинного понимания человеческой природы. Мне нужно было убедить этих людей уйти с государственной фабрики в России, платившей им зарплату в рублях, почти ничего тогда не стоивших. А я могла платить им долларами США. Хорошо платить. Ведь так нужно мотивировать людей, верно? Нужно заплатить им. Нет. Гранильщики хотели пойти на пикник. И вот мы стояли под шатром, ели шашлык, небольшие жареные кусочки мяса и маленькие кислые яблоки, передавая друг другу бутылку водки. А гранильщики осыпали меня вопросами. Их первым заданием от меня было изготовление уникальных серег, для чего нужно было разрезать бриллиант в 100 карат. «Кто может позволить себе такие драгоценности?» — хотели они знать. Я рассказывала им, что это был подарок одного шейха из Саудовской Аравии и своей жене, родившей ему двойню. Что я знала об использовании лазеров для огранки алмазов? Я пообещала свозить их в Израиль, показать им новые технологии, которые все еще были менее эффективными, чем используемые ими медные круги. Они хотели выучить английский. Я пообещала лично обучить их. А можем мы каждую неделю или как-нибудь так собираться за ужином? Разумеется. Как только мы осушили бутылку, они задали еще один вопрос. Если в России все полетит к чертям, вы вытащите нас с семьями отсюда? Я поняла, что это волновало их больше всего. К концу наших посиделок я осознала, что самое важное, что я могу сделать, и то, чего не могло сделать государство, просто не наплевать на них, позаботиться о них самой. Они согласились работать. Внезапно все те долгие вечера, проведенные за чтением романов русских писателей, стали полезными для моей карьеры. Я была решительно против того, чтобы стать боссом, поскольку видела в них бездушных убийц мечты, кого-то подобных Дилберту. Теперь я поняла, что вопрос, сподвигший меня к изучению русской литературы, почему некоторые живут продуктивно и счастливо, в то время как другие чувствуют себя, как сказал Маркс, отчужденными от своего труда, был центральным в работе босса. Фактически, отчасти моей работы было дать коллегам больше радости и меньше страданий. Моя человечность была вспомогательным средством, а не преградой на пути к эффективности. Через 2 года после этого пикника я организовывала первые для этих людей путешествия за пределы их родины. Помогла им справиться с диссонансом, который они ощутили, когда прочувствовали разницу между тем, что им дало советское образование, и реальным миром. Научила их английскому, проводила время с их семьями. Они обрабатывали бриллианты для нашей компании, ежегодно получавшие более 100 миллионов долларов. Кажется очевидным то, что хорошие боссы должны проявлять личный интерес к людям, находящимся в их прямом подчинении. Очень немногие начинают свою карьеру, думая, «Мне наплевать на людей, так что из меня выйдет отличный босс». И все же очень часто случается так, что люди чувствуют себя пешками или низшим классом не только в плане корпоративной иерархии, а на базовом человеческом уровне. Одна из причин, по которой людям не удается проявлять личный интерес, предписание не выходить за рамки профессионализма. Это становится преградой для самого важного. Все мы, люди со своими чувствами, и даже на работе мы хотим, чтобы нас считали таковыми. Если этого не происходит, если мы понимаем, что должны отказаться от того, кем на самом деле являемся, тогда происходит отчуждение. Из-за него мы начинаем ненавидеть работу. Для большинства боссов быть профессионалом значит приходить вовремя, выполнять свою работу, не показывать чувств. если только они не обусловлены некой мотивацией или чем-то подобным. В результате никто не чувствует себя комфортно, будучи самим собой на работе. Фред Коффман, мой коуч в Google, был сторонником подхода, противоречащего простому профессионализму. «На работу принеси всего себя». Эта фраза стала культовой. Загуглите ее и получите больше 8 миллионов ссылок. Шерил Сандерберг использовала ее в своей речи в Гарварде. Майк Робинс посвятил ей целый выпуск TEDx в 2016 году. Стюарт Баттерфилд, CEO Slack, сделал ее девизом своей компании. Всецело посвятить себя работе – концепция, которой трудно дать точную характеристику, ее лишь можно прочувствовать, полностью открывшись ей. Часто это значит смоделировать свое поведение так, чтобы показать некую уязвимость перед своими подчиненными или просто развить способность признать, что у тебя плохой день, и создать все условия для того, чтобы остальные могли последовать вашему примеру. Вдобавок к одержимости профессионализмом есть еще одна менее благородная причина, по которой людям не удается проявлять личный интерес. Когда они становятся боссами, некоторые осознанно или неосознанно начинают чувствовать, что они лучше тех, кто на них работает. С таким настроем невозможно стать крутым боссом. Скорее, люди захотят послать вас куда подальше. Вряд ли есть что-то более губительное для человеческих отношений, чем чувство превосходства. Вот почему я отказываюсь употреблять слово «вышестоящий» в качестве синонима к боссу. Я также избегаю слова «сотрудник». Однажды я работала на человека, сказавшего мне: «В отношениях всегда есть хищник и жертва». Не стоит и говорить, что долго я на него не проработала. Разумеется, если вы босс, то существует иерархия. Не нужно притворяться, что это не так. Просто стоит помнить, что быть боссом – это работа, а не оценочное суждение. Личный интерес – антидот машинальному профессионализму и менеджерскому высокомерию. Почему я говорю «личный интерес» вместо «просто интерес»? Потому что проявлять интерес к работе человека или к его карьере недостаточно. Отношения можно построить только если вы по-настоящему заинтересованы в человеке в целом. Полностью. Личный интерес не означает, что нужно запоминать, когда у кого дни рождения и как зовут членов семей. Это также не значит, что нужно делиться всеми подробностями личной жизни или завязывать разговор на встрече, на которую вы не хотели идти. Личный интерес значит делать то, в чем вы уверены, понимать, что все мы люди с собственными жизнями и стремлениями, выходящими далеко за пределы общего дела. Это значит находить время для хорошей беседы, узнать друг друга получше с человеческой точки зрения, понять, что людям важно, поделиться тем, что заставляет нас вставать по утрам и идти на работу, что может оказать обратное действие. Дело не только лишь в том, чтобы своими действиями дать понять, что вам не все равно. Вы должны, помимо этого, быть готовым, что человек, который вам глубоко не безразличен, будет ненавидеть вас. Фильм «Чудо на льду», сюжет которого повествует об олимпийской сборной США по хоккею в 1980 году, отлично отражает это. Главный тренер Херб Брукс настолько усердно работает с командой, что становится всеобщим врагом. Зритель понимает, как сильно он переживает за каждого игрока, и становится больно смотреть на то, насколько медленно они это осознают. Когда ты босс, то иногда чувствуешь себя как на пустой улице с односторонним движением, особенно поначалу. И это нормально. Но если вы умеете держать удар, вероятность того, что члены вашей команды сами станут отличными боссами, когда у них появятся свои подчиненные, возрастет. Как только люди поймут, каково это, когда у тебя хороший босс, то естественным образом они сами захотят быть такими. Это большая награда – наблюдать за тем, как те, кому ты помог, преуспевают в своем деле и помогают другим. Жесткие требования. Второй фактор радикальной откровенности. Философ Джошуа Коэн, обучавший руководителей Twitter и Apple, а также студентов Стэнфордского университета и MIT, смог отлично объяснить, почему предъявление требований друг к другу – основа не просто хорошей работы, но и прекрасных взаимоотношений. Он часто упоминает цитату Джона Стюарта Милля. «Источник всего, за что человека можно уважать, как человека мыслящего или как моральное существо – то, что его заблуждения поправимы. Он способен исправить ошибки, обсудив их и ощутив на собственном опыте». И не только ощутив, должно быть место для обсуждения, чтобы показать, как можно интерпретировать этот опыт. Требования к другим и поощрение выдвигать требования по отношению к вам помогут установить доверительные отношения, поскольку они покажут, что... Первое. Вы достаточно заинтересованы, чтобы указать коллегам на то, что идет хорошо, а что плохо. Второе. Вы можете признать свою неправоту и хотите исправить свои или чужие ошибки. Но раз такой подход подразумевает несогласие, то он скорее спровоцирует конфликт, а не поможет избежать его. Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл однажды сказал, что быть ответственным значит иногда бесить людей. Вам нужно принять тот факт, что иногда члены вашей команды будут на вас злиться. Вообще, если на вас никто не сердится, то вы, вероятно, недостаточно требовательны к команде. Тут главное, как и в любых других взаимоотношениях, то, как вы справляетесь со злостью. Когда то, что вы говорите, задевает кого-либо, признайте его боль. Не притворяйтесь, что это не так, и не говорите, так не должно быть. Просто покажите, что вам не все равно. Уберите из лексикона фразу «Не принимай это на свой счет, она оскорбляет». Вместо нее предложите свою помощь в решении проблемы. Но не притворяйте, что проблемы нет, чтобы просто попытаться сделать кому-то лучше. В итоге личная заинтересованность в людях, даже когда вы выдвигаете жесткие требования, поможет выстроить наилучшие взаимоотношения. Выдвигать их может быть тяжело, особенно поначалу. Вам может потребоваться раскритиковать чью-то работу или сменить чью-то роль в процессе установки доверительных отношений. В этой книге я подробно расскажу вам, как это сделать. Но это не самое сложное. Главная трудность – предлагать людям бросать вызов вам так же прямолинейно, как вы бросаете вызов им. Вам придется замотивировать их делать это настолько открыто, что вы, возможно, сами будете чувствовать злость и раздражение. К этому нужно будет привыкнуть, особенно авторитарным лидерам. Но если вы все сделаете правильно, то узнаете много нового о себе и о том, как вас воспринимают люди. Это знание непременно поможет вам и вашей команде добиться лучших результатов. Мой коллега и соучредитель Расс недавно взял на работу Элис Локхарт и назначил ее руководителем контент-маркетинга Candor Incorporated. Расс довольно категоричен в своем понимании того, как мы видим радикальную откровенность. Элис была новичком и своего мнения не высказывала. Раз, будучи человеком чутким не только к тенденциям, но и к тому, что он все же ее босс, смог деликатно убедиться в том, что вдохновило Элис требовать от нас столько же, сколько мы требуем от нее. Уровень доверия между людьми, которого достаточно для обоюдных требований, независимо от субординационных отношений, достигается со временем и требует внимания. Я увидела подтверждение того, что наш подход работает, когда Расс и Элис работали над постом для блога на нашем сайте. Элис не согласилась с некоторыми формулировками Росса и сказала ему об этом. Несколько минут они обсуждали это, и казалось, что Элис готова отступить. Почувствовав это, Расс сказал: «Если у нас есть данные о том, что точно сработает, то давай обратимся к ним. Если их нет, и все, что есть, это наше мнение, то давай поступим по-твоему». Он позаимствовал эти слова у Джимми Барксдейла из Netscape. Изменив финал, Расс согласился с правками Элис, и данные подтвердили ее правоту. Это придало ей храбрости, и в следующий раз она обсуждала свою точку зрения с большим рвением, таким, что потом стала переживать, а не перегнула ли где палку. Нет. И чтобы подтвердить это, Расс разослал фрагмент под названием «Помоги мне помочь тебе» из фильма «Джерри Магуайр». В нем Джерри и его клиент Род начинают ожесточенно спорить. В конце концов звучит знаменитая фраза Рода: «Видишь, вот чем мы отличаемся. Ты думаешь, мы ругаемся? А я думаю, мы, наконец, говорим по делу». Чем не является радикальная откровенность? Мы говорили о важности вежливости. Радикальная откровенность – это не лицензия на необоснованную грубость или удар в лицо. Если ты произносишь слова «давай я буду с тобой радикально откровенен», это не значит, что ты уже ей пользуешься. Если за этой фразой последует ответ вроде «Ты лжец, и я не доверяю тебе!» Или «Ты просто дерьмо!» То ты только что сделал все как обычный дурачок. Но если ты не показываешь, что лично тебе не наплевать, то это не радикальная откровенность. Радикальная откровенность также не повод для придирок. Чтобы открыто заявить о своих требованиях к человеку, требуется большое количество энергии. Не только от людей, которым брошен вызов, но и от вас. Поэтому используйте ее тогда, когда это правда необходимо. Правило номер один в любых взаимоотношениях – не придавать огласке три несущественные вещи каждый день. Радикальная откровенность – это не про иерархию. Чтобы быть радикально откровенным, вам нужно изучить ее вдоль и поперек. Даже если ваш босс и коллеги не повелись на это, вы сможете создать радикально откровенное микропространство для себя и членов команды. В таком случае дальше вам нужно будет действовать с большей осторожностью в отношении вашего босса и коллег. Но, в общем, если с вашим боссом и коллегами нельзя быть радикально откровенным, я бы порекомендовала найти другой подход к развитию рабочей обстановки, если такая возможность есть. Радикальная откровенность – это не пустая болтовня и не бесконечная экстраверсия, которая утомит интровертов команды или вас, если вы причисляете себя к последним. Это не значит, что нужно напиваться и идти в картинг, или играть в лазертаг, или постоянно ужинать с коллегами. Все это может быть хорошим способом выпустить пар, но такие занятия займут слишком много времени. Да и вообще, это не самый лучший способ лучше узнать людей, с которыми работаешь, или показать им свою личную заинтересованность. Радикальная откровенность существует не только в Кремниевой долине и вообще в США. Дело в человеке. Вообще, думать о радикальной откровенности я начала еще, когда работала в одной израильской компании. Радикальная откровенность типична для людей, но межличностно и культурно относительно. Оба фактора радикальной откровенности зависят от ситуации. Они определяются слушателем, а не оратором. Радикальная откровенность – это не тип личности, не талант и не культурное отличие. Радикальная откровенность работает только в том случае, если другой человек понимает, что ваши попытки проявления личного интереса и жесткие требования связаны с благими намерениями. Мы всегда должны помнить, что для одного человека или команды радикально откровенно другим может показаться слишком неприятным или излишне эмоциональным. Радикальная откровенность требует еще больше гибкости, когда мы переходим работать из одной компании в другую, и еще больше, если переезжаем в другую страну. Что работало в одной стране, можно неправильно применить в другой. Теперь давайте перейдем к радикальной откровенности по-израильски. Вскоре после того, как я окончила бизнес-школу, я устроилась на работу в Delta 3, IP-стартап в Иерусалиме. Я росла на юге Америки, где люди сделают почти что угодно, чтобы избежать конфликта или спора. В Израиле все было наоборот. Все разговоры проходили с необычайно жесткой прямотой. Я никогда не забуду, как подслушала Ноама Бардина, CEO Delta 3, когда он кричал на разработчика. «Та задумка могла быть 15 раз эффективнее. Ты знал, что мог сделать лучше. Теперь нам нужно выкинуть все, что ты сделал, и начать заново. Мы потеряли месяц, и ради чего? О чем ты думал?» Это было неприятно, даже грубо. Я начала понимать израильскую культуру лучше, когда Якоб Нердовит, один из инвесторов Delta 3, однажды пригласил меня к себе на обед в шаббат. Его жена, Хавива Нердовит, готовилась стать раввином. Среди ортодоксальных евреев это было редкостью. Ее осуждали несколько людей в синагоге. Якоб оказывал ей невероятную поддержку, и вместе они рассказали, почему выбрали традиционную доктрину. То, как Якоб с женой подвергали сомнению интерпретации Древнего Писания, почему-то напомнило мне о Ноаме, накинувшемся на своего разработчика. Если бросать вызов и переосмыслять самого Бога было в порядке вещей, то, разумеется, ожесточенный спор не был признаком неуважения. Я росла в совершенно другой среде. Там было принято верить в то, что Бог сотворил мир именно за 7 дней, и считать любое упоминание об эволюции ересью. Я была не большим креационистом, чем Ноам, ортодоксальным евреем, но каким-то образом религиозное воспитание, полученное в молодости, повлияло на наше желание бросить друг другу вызов на работе. Я поняла, что стоит воспринимать нападки Ноама как знак уважения, а не грубость. Через несколько лет я получила другой опыт, когда руководила командой в Токио. Все ее члены были в недоумении от того, как головной офис Google в США подходил к вопросам рекламы в мобильных приложениях. Yahoo стремительно набирал обороты, а следом двигались несколько конкурентов из Японии. Но японская команда была слишком вежлива, чтобы обсудить проблемы с теми, кто отвечал за управление продукцией, так что ничего не решалось. Когда я предложила им обратиться в главной офис, они уставились на меня, будто думали, что я сумасшедшая. Попытка сподвигнуть токийскую команду бросить вызов руководству, так как было в случае с Ноамом Бардином в Иерусалиме, не увенчалась успехом. Спор, который в Тель-Авиве сочли бы за знак уважения, в Токио восприняли бы как оскорбление. Даже термин «радикальная откровенность» показался бы слишком агрессивным. Но я поняла, что мое южное воспитание будет полезным, чтобы понять японскую точку зрения. Обе культуры делали большой упор на манеры и на то, что нельзя вступать в спор на людях. Итак, я убедила команду из Токио быть вежливо настойчивой. Вежливость была предпочтительным способом выражения личного интереса. Настойчивость – наиболее комфортный способ утрясти несогласие с отделом по управлению продуктом Google. Я была рада увидеть результат. Команда из Токио в своем стремлении к диалогу стала не просто настойчивой, а безжалостной. Отчасти благодаря вежливой настойчивости появился новый продукт для мобильных устройств – AdSense. Еще одна из моих любимых историй о радикальной откровенности о Рое Джоу, работавшем на Раса, возглавлявшем команду AdSense в Китае. Поначалу нам с Расом он казался крайне учтивым, но как только мы убедили его в том, что действительно хотим, чтобы нам бросили вызов, он дал себе волю. Работать с ним было одно удовольствие. Он был самым радикально откровенным менеджером Google. Несколько лет назад у него появилась возможность стать президентом UA Digital, рекламной платформы с 500 сотрудниками из Пекина. После нескольких месяцев работы он столкнулся с несколькими значительными проблемами в бизнесе. Он осветил их перед советом директоров и рассказал обо всем своим сотрудникам. Рой пошел на многое, чтобы показать команде, как дорожит ей. Он был готов сделать все от него зависящее, чтобы помочь ей добиться успеха. Он не только убедился в том, что она получила достаточно резервов, но и заложил свой дом перед новым этапом финансирования, чтобы суметь вовремя выплатить всем зарплату. Сейчас Рой управляет одним из самых успешных бизнесов в Китае. Я руководила командами со всего света. Самым неожиданным для меня открытием было то, что британцы, несмотря на свою вежливость, в основном даже более откровенны, чем жители Нью-Йорка. Так получилось благодаря системе образования, сделавшей одинаковый упор как на устном, так и на письменном общении. Но на своем опыте я убедилась, что радикальную откровенность можно успешно адаптировать и под Тель-Авив, и под Токио, Пекин или Берлин.